Глава 11. Богдан. Репортерша замечает нас и теряется. Глаза превращаются в блюдца. Кажется, что даже коса, перекинутая через плечо, дрожит. Как она меня раздражает. Невольно вытираю ладони о шорты. И тут Олеся хватается за косу рукой, словно за спасательный круг, разворачивается и несется к лифту. Но Леший бежит быстрее. Сказываются ежедневные тренировки. «Олеся!» – слышу его голос. «Не бойтесь! Мы хотим попросить помощи!» «У вас головой не в порядке?» – грубо спрашивает она. «Сначала напали на меня, теперь помощи просите?» «Я могу угостить вас обедом. Вы наверняка еще не ели?» – протягиваю ей трубку мира. «А вам какое дело?» «Никакого. Абсолютно, но...» «Неловко как-то. Вы приехали взять у меня интервью, а я напал на вас. Вот, хочу извиниться». Говорю, а слова выдавливаю с трудом. Во мне по-прежнему все кипит от негодования. Не могу смириться, что приходится унижаться перед папарацци. Но и Громова я понимаю. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Настороженность в глазах девчонки еще теплится, но черты лица уже разглаживаются. Я впервые вижу ее в нормальном состоянии, без страха и нервозности. «Хорошенькая какая», – отмечаю про себя. Репортерша и вправду красотка. Большие карие глаза, точеный носик и пухлые губы. Верхняя от волнения приподнималась, и тогда показывались два передних зуба. Ее лицо сразу становилось милым и забавным, как у ребенка. Невысокая, но очень тоненькая и стройная. Она часто дышала, вздымая грудь, обтянутую футболкой. И я ловил себя на мысли, что смотрю только на аккуратные полушария. «Хорошо», – неожиданно соглашается Олеся. «Но я никуда не пойду. Хотите поговорить? Вперед!» Она показывает на диван и кресло, расположенные вокруг журнального столика. Этот вариант меня не устраивает. Вокруг слишком много глаз и ушей. Скреплю зубами от злости, но Лёшка щиплет меня в поясницу, и мозги проясняются от боли. Мы садимся. Олеся достает телефон. «Тебе даже камеры не снабдили?» – хмыкает Леший. «Зачем? Он?» – девушка кивает на меня. «Все камеры разбивает». «Неправда. Откуда вы взяли эту чушь?» Вскакиваю я и снова плюхаюсь на диван. «Я только раз с желтой прессой разобрался». «Я могу записать вашу историю?» – тихо спрашивает Олеся. «Валяй. Все равно в ней ничего нового нет». «Тогда вопрос. Почему вы разбили камеру репортера?» «Я не буду отвечать». «Но...» «Никаких «но». «Достали капризы вздорной звезды!» – вспыхивает она. «Я пошла. Прощайте!» Олеся встает, а вместе с ней в душе опять поднимается злость. «Терпеть не могу давление, особенно делать то, что идет против сердца и желания». «Боб, затихни!» – приказывает Леший. «Олеся, не обижайтесь на него. Ему сегодня досталось...» Он списком по пунктам рассказывает проблемы, свалившиеся команде на голову. Неожиданно он входит в раж и начинает болтать о буднях команды, тренировках, взаимоотношениях между нами. Явно красуется перед девчонкой. Я сижу, молчу, чувствую, как только открою рот, так ляпну гадость. Наблюдаю за девушкой. Она сначала слушала внимательно, включив телефон. Потом потеряла интерес. Еще бы. Ей обещали интервью со мной, а не с Лешим. Короче, выпрямляюсь и ловлю на себе взгляды. Зимой после Нового года я сломал ногу. Паскевич, этот гаденыш, ударил именно по больному месту. Рассказываю о лесном приключении, не вдаваясь в подробности. Повернул ситуацию так, словно сам совершил глупость. Отца не стал вмешивать в свои проблемы. Но рассказ репортершу не заинтересовал. Не было в нем изюминки. Я сам это чувствовал. Ну, сломал и сломал. Зимой с каждым такое может случиться. «Милая девушка!» – расплывается в улыбке Лёшка. «Теперь вы знаете о нас всё. Можете сделать отличный репортаж». «Увы». Она встаёт и прячет телефон в сумку. «В вашей истории нет обещанной сенсации. Зря только потратила время». «Что?» – не выдерживаю я. «Мы тут расшаркиваемся перед тобой, распинаемся, а тебе всё мало». «А вот хамить не надо». «У меня нервы не железные». «У меня тоже». Мы стоим друг напротив друга и скрещиваемся взглядами. Я смотрю в карие глаза девушки и вижу в её расширенных зрачках своё отражение. Перекошенное лицо, кривой рот, злые глаза. «Пошли отсюда». Резко разворачиваюсь и иду к выходу. Бешенство, как лава, заполняет грудь. «Ещё чуть-чуть и сорвусь. Я уже жалею о том, что согласился». Не получается мирно договориться с этой стервой. «Зря ты так, бро!» – догоняет меня Лёшка. «Что ты там говорил о проучить?» – спрашиваю уже в машине, когда злость немного отпускает. «Идеи есть?» «Нет, но... зато у меня есть». Олеся. Разговор у нас не получается. Колесников сидит, развалившись на диване. Нога закинута на ногу, рука лежит на спинке. Этакий хозяин жизни, удостоивший вниманием таракана. Он несёт какую-то чушь и хочет отмазаться от настоящего интервью. С трудом подавляю желание щёлкнуть его по лбу, чтобы сбить спесь. Провожаю футболистов взглядом. Зачем приходили? Информации не дали. Зато сами разозлились и меня рассердили. Чёрт, все планы разрушили. Я вызываю такси уже привычным способом и еду на набережную. Гуляю по Рамбле, делаю несколько прикольных фото рядом с живыми статуями. Особенно меня впечатляет чудовище из старого фильма «Чужие». Потом сажусь в кафе. Официант приносит мне меню, я показываю пальцем в тарелку тапос и пиво и отворачиваюсь к морю. Лёгкий бриз овивает разгорячённое лицо прохладой, запах моря щекочет ноздри, откуда-то льётся знакомая мелодия, а вокруг люди, много людей. Они громко разговаривают, смеются, приветствуют друг друга тройными поцелуями, щёки и абсолютно счастливы. И эта частичка радости передаётся и мне. Я вдруг расслабляюсь, наслаждаюсь вкусной едой и покоем, довольная тем, что мне не надо никуда бежать, что-то снимать, редактировать и отправлять в редакцию канала. Телефонный звонок выдёргивает меня из нирваны. Даже не хочу отвечать, но свапаю по экрану. «Лиська, как я тебе завидую!» – расстроенно тянет Нинка. «Ты там, в Испании отдыхаешь, а я здесь разгребаю завал». «Скажи толком, что у вас случилось?» «Ой, после ночного выпуска новостей зрители просто сошли с ума. Телефоны редакции звенят беспрестанно. Мы не успеваем поднимать трубки. Фанаты команды называют нас сплетниками, обещают разобраться и сбить, покалечить, даже убить. А противники, наоборот, хвалят, уточняют подробности, делятся найденной информацией. Ты такую волну подняла, просто ужас!» Невольно вспоминаю такие же слова, только сказанные Колесниковым. Опять в душе шевелится совесть. И правда, Богдан пострадал от соперника, а я ему ещё добавила. Чёрт, и зачем согласилась на это задание? «Мне тоже не сладко пришлось». Рассказываю Нинке о визите футболистов в отель. Она охает, вскрикивает и взвизгивает от возбуждения. «Лиська, это надо пустить в эфир. Это же угроза с применением насилия». «Не смей даже заикнуться об этом шефу. Не смей. Зачем еще больше осложнять ситуацию?» О втором визите молчу, как партизан, научена горьким опытом. «Она и без тебя осложнилась. Колесников с Паскевичем подрались, об этом уже все новости раструбили». «Как?» — в груди сжимается тугой комок. А еще не понимаю. Час назад футболисты давали интервью и ни словом не обмолвились о драке. Вот и выходит, что хотели что-то получить от меня, не дав ничего взамен. «А я знаю!» – верещит Нинка. «И вот если бы ты разузнала подробности, Паскевич валит все на Колесникова. Лезь, Олесь, может, встретишься с Богданом?» «Нет, ни за что. Видеть не хочу этого высокомерного ублюдка». Но, как вскоре оказалось, у него другое мнение на этот счет. И третья встреча станет роковой для нас.